Сученыш задрожал и попытался чего-то произнести, глотая сопли со слезами, но он меня больше не волновал. Выхожу из подвала и поднимаюсь обратно в кабинет. Пафнутий с охраной быстро очистили все проходы, дабы никто не увидел Антона. Несмотря на ряд провалов, многие не подозревают о личности главы моей разведки. Сажусь в кресло и опрокидываю бокал вина, налитого предусмотрительным камергером. Смотрю на брата, но тот качает головой и просит принести ему кофе. Оно и правильно, но мне может помочь только напиток покрепче. Они не простят. Можно уполовинить аристократию, но ты же не станешь уничтожать семьи и родственников всех мятежников. Тем более, что многие представители старых родов верно служат в армии и гражданских ведомствах. Ну и мучительная казнь Бредихина – не самое лучшее решение. Братец нарушил молчание, наблюдая, как я наливаю второй бокал. То же самое касается высылки людей за рубеж. Нужен суд или трибунал, который вынесет максимально жесткие наказания. Но у людей должна остаться надежда на прощение и возврат к прежней жизни. Многие поддержали мятеж уже после его начала, не зная о заговоре, поверив, что ты умер. Часто это просто проявление чувств, ведь в обществе нагнеталось негативное отношение к твоим реформам. И тем более нельзя тайно казнить Бредихина. Нужен баланс, Иван. В принципе, Антон прав. Жестокие расправы с аристократией могут пошатнуть мое влияние в армии и среди чиновников. Надо успокоиться и все хорошо обдумать, взвесив возможный вред от казни каждого заговорщика. Но главарей и участников убийства Саши ждет неминуемая казнь. Как вариант, посажу их на кол. Кстати, имею полное право. Петр Великий проводил подобные экзекуции на заре своего царствования, если я ничего не путаю. Он так расправился с любовником бывшей жены. Значит, личных врагов монарха можно казнить, как душе угодно. Только остальные сильно пожалеют о моей милости. Сегодня же начинай формировать два отряда. Скажу более, ныне это твоя основная задача. Сеть своих агентов передашь в 7-е отделение, когда я назначу его главу и наведу там порядок. Судя по взметнувшимся бровям, братец изрядно ошарашен, пока передаешь все дела заместителю. Надеюсь, ты воспитал такого? Нас прервал Пафнутий, принесший поднос с чайником, чашкой и вазочкой с медом, любимым братцем. После того, как дверь закрылась, я продолжил. Первая группа займется скрывшимися мятежниками. Большая часть беглецов в Ревеле у шведов, а самые умные ушли на юг. Я отправил следом несколько поисковых отрядов, но потеряно слишком много времени. Твоя задача – выловить всех мятежников и казнить. Живыми они мне не нужны. Вот перечень фамилий и описание внешнего вида, а также возможные пути ухода. Думаю, большинство уйдет сначала в Австрию, а затем во Францию. Протягиваю Антону бумаги, подготовленные экспедицией. Советую обратиться к Андрею Епифанцеву, недавно уволившемуся из канцелярии МИД. Со здоровьем у него не важно, но опыта и знания о Европе поболее многих. Ты будешь действовать в связке с канцелярией. Я завтра назначу человека, который станет тебе помогать. На поиск и казни даю год. А второй отряд, произнес братик, уже начавший изучать полученные списки. Здесь все в твоих руках. Отчитываться будешь исключительно передо мной, и действовать тебе придется лично. От такого заявления Антон аж застыл. Он и ранее работал самостоятельно, но все-таки через целую сеть помощников. Мы старались сохранить его персону в тайне, в чем преуспели. Родственники давно перестали вспоминать, что у Антона Ульриха был старший незаконнорожденный сын. Знакомые считали братца купцом средней руки, периодически покидавшего столицу ради покупки редких товаров. Даже семья и дети не знали, чем он занимается. Кстати, надо бы устроить среднего в кадетский корпус. Туда начали принимать детей купцов и мещан, желающих служить в армии. Но все это потом. Мне нужно, чтобы ты убил несколько персон в Европе. Продолжаю удивлять гостя, который, казалось, забыл, как дышать. Все они иностранцы, живущие в разных странах. Необходимо найти наемников самого высокого ранга. В деньгах я тебя не ограничиваю. Времени на все 3 года, но не более. Главное, чтобы все прошло без шума и желательно не вызвать подозрения. Лучше всего скрыть убийство под нападением разбойников, ограблением или несчастным случаем. Пафнутий сведет тебя с одним умельцем, чьи советы приказываю слушаться. Человек этот замаран страшными грехами, но имеет слабое звено в лице детей, потому и будет служить верно. Второй список получишь чуть позже, мне надо все обдумать. Если нет вопросов, то можешь идти. После того, как за братцем закрылась дверь, Я выпил остатки вина и приказал камергеру нести вторую бутылку. Мне сегодня надо забыться, иначе добром дело не закончится. Касаемо намеченных жертв, то это идея майора, предложившего убить потенциальных врагов России. Забавно, что многие приговоренные невиновны. Вред империи принесут их дети и даже внуки. Ужасно ли мое намерение уничтожить этих персон? Безусловно, мой поступок омерзителен. Тем более не факт, что истории наших миров пойдут в одинаковом направлении. Я уже наделал столько дел, что различия неминуемы, а у России должны появиться совершенно иные противники. Возможно, это будут более опасные персонажи, но лучше сделать шаг на опережение и ликвидировать известных людей. Только уж больно велик список майора, надо бы его сократить. Или лучше не мудрить, пусть даже при покушении погибнут дети. Вернее, их точно придется уничтожать. А ведь внутренне у меня нет никаких сомнений и сожалений. После очередного предательства и убийства сына я будто выгорел изнутри, а затем моя душа замерзла. Это не касается детей, родственников и наиболее близких людей. Все остальное воспринимается мною, как чужеродное явление, не заслуживающее сострадания. Поэтому надо решаться, пока я не передумал. Как показывает история, мое милосердие до добра не доводит. Решено, беру все грехи на себя. Будущее детей и страны важнее. Глава 18. Декабрь 1781 года. Ревиль, Российская империя. Вы не в том положении, чтобы спорить, генерал. А если продолжите вести себя подобным образом, то я изменю условия в худшую для Швеции сторону. На надменном лице Клингспора 1 появилась тень раздражения, впрочем, быстро исчезнувшая. Но упертый командующий десантным корпусом, запертым в столице Истляндии, попытался возразить. Весной наш флот снова захватит господство на Балтике. Еще есть Северная армия, наступающая на вашу столицу. Наше положение не столь безнадежное. Поэтому вы попросили о переговорах, перебиваю надоевшего мне графа, в нарушение этикета. Впрочем, плевать, как бы ни кривилась свита парламентера. Сила на моей стороне, а еще я на своей земле, поэтому проглотит и не поперхнутся. У вас нет провизии, подступы к городу блокированы, до весны уж точно. Только никто не позволит вам спокойно пересидеть осаду. Штурм начнется в ближайшее время. И мой командующий заявляет, что шансов у вашего корпуса попусту нет. Киваю на генерала Игельстрома 2, довольного полученным шансом отличиться. Кстати, барон происходит из асгзейских немцев, но основатель их рода являлся шведским дворянином. При этом Осип Андреевич не питает никаких нежных чувств к родине предков, особенно, учитывая разорение, которое принесли захватчики на землю Истляндии и Северной Лифляндии. Ведь в первую очередь фуражиры грабили усадьбы местных помещиков, когда стало понятно, что экспедиция затягивается. Поэтому в мою ставку прибыло немало добровольцев, решивших поквитаться с грабителями и насильниками. И среди них хватает шведов, тех же фон Врангелей, Баумгартенов и Фурухельмы. Вот такая ситуация сложилась в империи, что вполне логично в моем понимании. И передайте принцу 3, что условия меняются. Если я не увижу белый флаг завтра в 6 утра, то пощады не ждите. Офицеров, запятнавших себя насилием в отношении мирных жителей, невзирая на происхождение, мы утопим в любимой вами Балтике. Про участников казни над нашими военными я уже все объяснил. Они покойники, пусть пока продолжают дышать. Остальные будут отпущены после выкупа, сумма которого благодаря вашей спеси возрастает до 300 гульденов за обычного офицера, 700 чином выше майора и 1500 за генералов. Аристократы и его высочество удостоятся отдельной цены. Усмехаюсь, глядя в перекошенные лица шведов, которых сразу надо было бить по самому больному месту. Если вы будете спорить дальше, то сумма сразу удвоится. Граф хотел сказать мне много чего, но посмотрев на злые лица своей свиты, решил умерить пыл. После того, как шведская делегация покинула помещение, я обернулся к генералу Игельстрому. Кстати, асгзиец весьма примечательная личность, сделавшая неплохую карьеру. Осип Андреевич вначале проявил себя на дипломатическом и даже шпионском поприще в Польше. Именно там он обратил на себя внимание тогдашнего посла Репнина, взявшего толкового офицера под крыло. После было успешное участие в войне с теми же поляками и османами. До недавних пор барон находился в составе резервной армии, расположенной в Малороссии, но брал отпуск для решения личных вопросов и удачно оказался в Новгороде. Здесь его быстро рекрутировал бывший начальник, возглавивший войска. Поэтому сейчас сам Репнин подходит к Гельсингфорсу, сняв осаду Сестрорецка еще 2 недели назад и, выбив врага из Выборга, шведы бегут, встретившись с превосходящей и более подготовленной армией. Айгельцрам встал во главе корпуса, который должен уничтожить вражеский десант из Эстляндии. Вы уверены в успехе штурма? Может, лучше подождать еще 2 недели? Губернатор Гротингельм перед оставлением города вывез всю артиллерию. Оставшиеся пушки с порохом повреждены. То же самое касается продовольствия. Оно перемещено в Юрьев и сейчас находится в распоряжении нашего корпуса, ответил генерал. У шведов в наличии только полевые орудия, а вот продовольствия хватит как раз на месяц, а далее залив замерзнет, и враги могут попытаться прорваться на острова. По крайней мере, руководство и генералитет постараются уйти. Это меня и смущает. И я не шутил, когда предупредил Клинкспора, что не буду брать пленных. Принца, возглавившего армию вторжения, я бы тоже казнил с превеликим удовольствием. Уж больно жестоко вели себя шведы. И если они думают, что мы не повесим подонков, убивавших русских пленных и мирное население, то глубоко заблуждаются. Более того, я приказал Репнину тоже не церемониться. Нам нужно навсегда отбить у шведов желание нападать на Россию. С датчанами будет сложнее, но их тоже ждет кара. Нарушение многолетнего союзнического договора находится за гранью моего понимания. Что такого пообещали Копенгагену? Тут еще не знаешь, что делать с губернатором Эстляндии Гротингельмом, тоже шведом. Кстати, с одной стороны, генерал не имел достаточных сил противостоять десанту, высадившемуся в Пернау. С другой, пока войска принца двигались к Кривелю и занимали побережье, Георгий Евстафьевич вывез из столицы губернии продовольствие, пушки и весомую часть армейских складов. Остальное было уничтожено, и шведам достался пустой город. Не удивлюсь, если интенданты и гражданские чиновники озолотились на этом деле. Мне кажется, что Ревель мог выстоять до подхода подмоги, только народ находился в неуверенности. Мятежники удачно распространяли слухи о моей гибели и захвате цесаревича. Начинайте подготовку, вне зависимости от ответа неприятеля. Пусть принц поймет, что выхода из ловушки нет, и она может стать для него смертельной. Генерал кивнул и покинул помещение. Я расположился в одной из усадеб в 10 верстах от города. Может, решение сопровождать армию было ошибочным, но мне это нужно для успокоения. После похорон сына на душе стало еще хуже, а сон превратился в сплошной кошмар. Даже казни над главарями мятежа и убийцами Саши не принесли мне никакого удовлетворения. Потому я не стал спешить с расправой над другими бунтовщиками. С таким настроением можно наломать немало дров. Пусть преступников судит трибунал. Уже сейчас аристократия пытается спасать своих родственников, устроив бесконечные хождения ко мне на прием. И ведь посылают больше девиц с заслуженными старцами, дабы я не гнал их ко всем чертям. Но мое решение неизменно, виновные будут наказаны, пусть смертную казнь заменит каторга, включая штрафные роты. При этом мое сердце жаждало крови. Дабы не пустить под нож заговорщиков, я отбыл в действующую армию, надеясь отыграться на шведах. Дети находятся в шушерах под надзором целого полка охраны, но мне не сидится на месте. В дороге же и в военном лагере я чувствую себя спокойно, а дурные мысли, казалось, оставили голову. Надо бы еще меньше пить, дабы сохранять ясность рассудка. Не сказать, что я жаждал встречи с гостем, зашедшим в мой временный кабинет, но и вечно откладывать аудиенцию тоже нельзя. Никто не отменял того факта, что Британия является главным торговым партнером России. И именно посол этой державы настоятельно просился обсудить межгосударственные дела. Дураку понятно, что первый граф Мамсбери попытается воспользоваться нашими трудностями. Сейчас между странами небольшое охлаждение, связанное с увеличением торговли России с Испанией, что не делает нас врагами, поэтому переговоры нужны. Англичанин быстро окинул взглядом скромную обстановку комнаты, немного задержался на камине, где горело целое дерево, и сел в указанное кресло. Чую, что разговор предстоит долгий, поэтому не стоит держать уважаемого человека на ногах. Да и знающие люди привыкли к моей манере вести переговоры. Если нужно показать недовольство, то посетители будут стоять хоть до морковки на заговенье. Здесь же деловая беседа, необходимая стране, поэтому глупо устраивать лишние церемонии. Это у французского короля есть особый придворный, который подтирает ему зад или подносит перо для подписи. Я предпочитаю простоту, и многие вещи делаю самостоятельно. Только сейчас мои встречи проходят в присутствии охраны. Обычно ее заменяют Пафнутий или Анисим, как люди, умеющие молчать. Вы настойчиво просили аудиенции, граф, начинаю разговор, дождавшись, когда гостю нальют чаю. Слушаю вас, но давайте без лишних дипломатических экивоков. Наши страны находятся в затруднительном положении, поэтому нет смысла играть словами. Что вы хотите? Сэр Джеймс не показал, что удивлен рисковатому приему. Наоборот, он улыбнулся, будто именно этого и ожидал. «Мне нравится такой подход, Ваше Величество», – произнес посол, «поэтому сразу перехожу к сути. Вы правильно заметили о сложностях, возникших между нашими странами. Однако у России все гораздо хуже, нежели у моего богохранимого отечества. Граф, мне прекрасно известно, что последнее морское сражение между англичанами и франко-голландской эскадрой закончилось в ничью. Но это Пиррова победа, так как все три страны лишились большей части боевых кораблей. Россия, в отличие от вас, является сухопутной державой, и нам не привыкать выгонять захватчиков со своих земель или участвовать сразу в нескольких войнах. Переходите к сути. В конце лета действительно состоялось масштабное сражение в Бискайском заливе, где схлестнулись два флота. И надо сказать, что англичане проявили себя с лучшей стороны, так как изначально уступали союзникам в количестве кораблей. Еще надо учитывать, что перед этим британская эскадра атаковала Севилью и Кадис, нанеся немалый урон испанцам, но также понесла потери. Хотя и там все вышло неоднозначно, как бы английские газеты не трубили об успехе. Если власти не мешают испанским адмиралам и генералам, то они способны на разумные шаги и умеют побеждать. Вот и здесь Хуану де Лангара удалось собрать силы в кулак и отбить нападение. Может, именно этот бой и отнял у островитян лишние силы. В итоге, после двухдневного сражения у Пуэнт-Дюра обе стороны просто обессилели, понесли огромные потери и отошли в порты. При этом союзникам надо было идти 100 миль до Бреста, а англичанам в три раза больше до Плимута, и по пути они потеряли несколько кораблей. Поэтому к осени все воюющие страны прекратили боевые действия в Европе, не считая нападений каперов на купцов. Хотя испанцы с голландцами неплохо порезвились, и на английском берегу, приведя в ужас местное население, привыкшие, что обычно происходит наоборот. Касаемо заокеанских дел, то там все запуталось. Союзники окончательно выбили британцев из Карибского моря и прилегающих вод, захватив все острова, кроме Бермудских. А вот на материке все движется к паритету. Повстанцы смогли удержать 4 южные колонии, составляющие более половины от восставших территорий, но не такие многолюдные. Север остался за англичанами, а война сейчас идет в Мэриленде, Делавере, Пенсильвании и Нью-Джерси, которые не раз переходили из рук в руки. И надо сказать, что столкновения приняли ожесточенный характер, совершенно разорив некогда цветущий край. Англичане вцепились в приграничные с Канадой колонии и оттуда пополняют свои резервы. Множество колонистов изгнано со своих земель и бежало на юг. Если называть вещи своими именами, то на материке сейчас стратегический тупик. И для изменений потребуются новые силы, которых у противоборствующих сторон просто нет. Вернее, эскалация войны потребует огромных денег, а их уже истрачено немало. Франция вообще находится на грани банкротства, у Англии дела не лучше. Все идет к переговорам, которые начнутся в следующем году. Надо еще учитывать Ост-Индийскую торговлю, пострадавшую не меньше, чем Вест-Индийская. Каперы и пираты сделали ее просто убыточной. Ныне купцы сбиваются в караваны под 100 судов, иначе им просто не достигнуть до Европы. И при этом до родных портов доходит едва половина. В выигрыше от сложившейся ситуации оказались голландцы, имеющие базу в Капштадте, позволяющую им безнаказанно атаковать англичан. Еще подсуетились португальцы, неплохо зарабатывавшие на торговле с Британией и другими странами. Но в глобальной перспективе от войны выиграли Испания и Россия. Ведь обе державы владеют огромными территориями, испытывающими недостаток населения, особенно грамотного и толкового. А затянувшаяся война полностью прекратила миграцию в английские владения, вернее, сильно его изменила. Теперь протестанты больше плывут в Канаду, а вот католики из Британии, включая ирландцев, направляются в испанские владения. Судя по докладам разведки, в Мадриде одно время была настоящая паника из-за огромного потока переселенцев. Получилось, что население Кубы, испанской части Гаити, Луизианы и Техаса выросло чуть ли не вдвое, а в иных местах втрое. Понятно, что это касается белых, ведь к эмигрантам присоединились католики немецких земель, севера Италии и северных колоний, вроде Массачусетса, где их было немало. Прибавьте к этому французов, активно переселяющихся в ту же Луизиану, то получится новое вавилонское столпотворение. Но испанцы быстро поняли выгоду от подобной ситуации, не без моей помощи, конечно. Денег, в отличие от других стран, у них хватает. Надо еще учитывать захват Гибралтара, освободившего немалые ресурсы, ранее занятые в обороне побережья Средиземного моря, и они были направлены на охрану караванов и обустройство переселенцев. Чую, что лет через 7, когда схлынут последствия войны, в Северной Америке сложится совершенно неразрешимый расклад. В перемещении такого количества людей помогли португальцы, датчане и итальянские государства, неплохо на этом заработавшие. Здесь еще и берберских пиратов хорошенько прижали, что может вернуть Испании давно потерянный статус Великой Империи. Надо только окончательно уничтожить Алжир, но это произойдет года через 2. По крайней мере, я на это надеюсь. Россия же получила свой поток переселенцев в лице немцев, протестантов и славян из разных уголков Европы. В религиозных вопросах российская политика достаточно свободная, запрещены только откровенные секты. А лютеране, кальвинисты, католики и прихожане восточных церквей у нас равны. Главное, не нарушать законы и вовремя платить подати. В итоге, по самым скромным подсчетам, за 5 лет в испанские владения перебралось более 200 тысяч, а к нам около 130. И это только начало, так как количество желающих гораздо больше. Просто обе страны не могут быстро переварить огромное количество колонистов. Думаю, за следующие 5 лет мы примем в 2 раза больше переселенцев, укрепив ранее малолюдные земли. Особенно это поможет испанцам, которые ранее не могли надзирать за огромными территориями, формально принадлежавшие их короне. Вот только неизвестно, чем на усиление других стран ответит Британия. Ведь многие тысячи немцев, французов, ирландцев и шотландцев – это мощная опора, чужеродная англичанам. Дайте им 10 лет, и они закрепятся на новых землях, сделав их процветающими. И в случае нападения переселенцы будут воевать за испанцев, чьи владения граничат с английскими территориями, пусть индейцы имеют на это свое мнение. Прибавьте к этому 4 южные колонии и, возможно, еще 2, которые станут независимыми и будут ориентироваться на Францию и ту же Испанию. А еще на подконтрольных британской короне землях останется немало недовольных, ждущих момента для нового мятежа. Естественно, по старой традиции, Лондон захочет ослабить старых врагов, что означает новые войны, а, скорее всего, перевороты с мятежами внутри бывших союзников. Россия, влезшая в испанские дела, вынуждена будет принимать решение, куда двигаться дальше. Я бы предпочел закончить обе войны, получить компенсации и новые земли, а затем соблюдать нейтралитет. Только захват Константинополя перечеркивает все мои желания. А еще есть Русская Америка, где однажды пересекутся интересы нескольких держав. Нам просто не дадут жить спокойно, и английский посол это прекрасно понимает, о чем он не преминул сообщить. Думаю, вы догадались, что за атакой шведов и предательством датчан стоят не только французы. Ваши друзья, голландцы, решили, что настал удобный момент для захвата всей русской торговли. Именно они перекупили Государственный совет, правящий в Дании вместо душевно больного Кристиана VII. Будь на престоле вменяемый король, то он никогда не позволил бы рушить многолетние связи. Но дельцы, заседающие в совете, не смогли устоять перед соблазном захвата ваших африканских владений при поддержке Голландии, а также получения островов Тринидада и Тобаго. Англичанин развел руками и продолжил разговор: «Голландцы опасаются усиления России в Африке, и им точно не нужен ваш торговый флот. Торгаши привыкли сами возить русские товары, заодно держать в руках весомую часть ваших денег. И данная ситуация сохранится в ближайшие годы. Угу. Можно подумать, англичанам выгоден русский флот, и они откажутся от наших денег. Ранее они сами с радостью продавливали невыгодные России торговые договоры. И если я немного разбираюсь в политике, то именно из-за этого граф попросил об аудиенции. Только все гораздо хуже. Датчане со шведами намерены закрыть для вас Балтийское море. Я не сомневаюсь в победе русской армии на суше. Возможно, вы захватите часть Швеции. Только ваши суда более не смогут выходить в море, кроме рыбаков и мелких каботажников. Не думаю, что ваше величество довольно, осознавая подобную перспективу. Про заграничные представительства и фактории можно тоже забыть. Если это не мат, то пад, выражаясь языком любимых мною шахмат. У России просто нет ресурсов, дабы противостоять объединенному флоту двух северных держав. В одиночку мы шведов забодаем и уничтожим. Но только после возвращения основной армии с юга. С датчанами может помочь Фридрих, но наверняка против него голландцы нашли какое-то противоядие. Демонстративно смотрю на настенные часы, недавно изготовленные Кулибиным. Кстати, механизм сразу стал предметом зависти русских богачей и даже иностранцев. Уж больно красиво все сделал мастер, еще и сами часы ходят на удивление исправно. Думаю, у механического завода появилось немало выгодных заказов, что только радует, в отличие от дел военных и дипломатических. Правильно поняв мой намек, посол приступил к основной части. Флот Его Величества уже в следующем году может принудить датчан к миру. Со шведами ваша армия разберется самостоятельно. Думаю, уже не секрет, что вскоре начнутся мирные переговоры в Париже, которые поставят точку в затянувшемся конфликте между нами и подлыми агрессорами, серьезно произнес Мамсбери, заставив меня мысленно ухмыльнуться. При всей сложности ситуации, Британия потеряет не так много. А главное, мы сохранили свой флот, который способен противостоять объединенным силам противника. Именно это я хотел обсудить. Но все достаточно запутано. Еще и русская сторона многие годы действовала во вред старым связям. Прошу простить меня за такую прямоту. Сэр Джеймс, говорите прямо. Вам нужен более выгодный торговый договор, а взамен вы приструните Данию. И вы прекрасно понимаете, что без нашего леса, пеньки и металла, вы не сможете построить новый флот. Так, давайте договариваться. Но сразу предупреждаю, что наши дела с османами не должны касаться торгового соглашения. Поднимаю руку, прерывая посла, хотевшего возразить. Нам известно о коммерческих связях Британии и порты. Только давайте будем откровенными. Возврат Испании, Гибралтара и Минорки, а также фактическая оккупация Мальты, поставили под угрозу вашу торговлю с магометанами. Тут еще воспряли Венеция, Неаполь, Сардиния и Тоскана, которых поддерживает Париж. Франция не позволит вам просто так вернуться в Средиземное море. Поэтому предлагаю обсудить османский вопрос после заключения мирного соглашения. Это разумно, с учетом того, что и наша позиция может измениться. Не думаю, что французы простят России аннексию Константинополя и проливов, а мы их захватим при любом давлении. Вернее, магометанская столица должна пасть в ближайший месяц. Босфор практически русский, захват Дарданеллу – дело ближайших недель. Понятно, что война на этом не остановится и возможная атака французской эскадры спутает все карты, но город мы никому не отдадим. Пусть азиатская часть Мраморного моря и останется за султаном. Только вопрос, а сохранится ли сама порта, в этом у меня большие сомнения. При этом Россия готова взять на себя часть кредитных обязательств Магометан. О какой сумме идет речь? Англичанин вмиг растерял свой лоск, став похожим на алчного торгаша. Не скрою, это меняет многие расклады. Только мой король никогда не одобрит захват России и Дарданеллу. Да и Северный пролив не может удерживаться только вами. Ну и ладненько. Раз посол начал торговаться, то все не так плохо. Есть еще одно условие, добавил граф, новое торговое соглашение будет заключено минимум на 10 лет, и Англия будет получать исключительно сырье. Готовые товары нам тоже нужны, но цена на них должна быть снижена вдвое, иначе соглашение не имеет никакого смысла. В свою очередь, мы поспособствуем не только примирению Дании, но и возврату ваших африканских территорий. Взамен наши купцы получат монополию на торговлю с вашими заморскими владениями. При этом мы не будем препятствовать работе русских представительств в Европе. Более того, вы можете открывать их и в Англии. Но перечень товаров, которыми начнут торговать русские купцы, будет ограничен. Касаемо дел порты, то их мы внесем в отдельный пункт договора. И нам нужно понимать сумму, о которой зашла речь. Чую, что торговаться мы будем долго и жарко, но иного пути сейчас нет. Пресечение всей балтийской торговли ударит по российской экономике гораздо сильнее снижения цен для английских купцов. Нам же не мешают развивать промышленность и искать новых партнеров, только денег на все это нет. Тут еще и фактический выкуп за то, чтобы Британия не лезла в османские дела. Хотя любой человек, знакомый с политикой острова, прекрасно понимает, что нас обманут. Однако, мне как воздух нужен один год для закрепления на Мраморном море, которое просто обязано стать внутренним для России. То же самое должно касаться Черного моря. По крайней мере, наша береговая линия должна начинаться у Дарданеллы, затем идти на север вдоль Азова и вплоть до Трапезунда на востоке. Если получится, то мы захватим все Южное Причерноморье. Благо там живет больше греков и иных христиан, нежели магометан. А последние без сильной центральной власти – обычное стадо. Времена отважных тюркских кочевников давно миновали. Да и большая часть жителей побережья – обычные ренегаты, далекие от военного дела. Поэтому у нас есть все шансы на захват тамошних земель. Эх, мечты. Но как все получится на практике? Один граф Вильгельм Морец Клингспор, 1744, 15 мая 1814, шведский военачальник, фельдмаршал, 1808, еще довольно юным служил в рядах французской армии в Семилетней войне, а в сражении при Разбахе, в рядах австрийской армии, взял первый урок отступать, по выражению М.М. Бородкина, два барон, затем, 1792, граф Осип Андреевич Игельстрем, Отто Хинрич граф Игельстрем, 1737-1823, российский государственный деятель и военачальник, посол в Речи Посполитой, генерал от инфантерии, глава Уфимского и Симбирского наместничеств в 1784-1791 г.г., владелец имения Горжды, 3 Карл XIII, 1748, 5 февраля 1818, король Швеции с 5 июня 1809 года, с 4 ноября 1814 года также и король Норвегии, как Карл II Шведско-Норвежской унии, из Гольштейн-Готтарпской династии, глава 19, июнь 1782 года, Санкт-Петербург, Российская империя. Не люблю я парады и внешние проявления силы. Армия должна показывать свою мощь на войне, а не радовать взоры красивым шагом. Но иногда даже правитель вынужден идти на поводу у публики. Тем более, России есть что отметить. 2 недели назад был подписан долгожданный Абосский мирный договор, поставивший жирную точку в выигранной нами войне. В апреле русские войска встали у окрестностей этого самого Эба, откуда бежало шведское население Финляндии и финская знать. А еще в марте из войны вышла Дания, оставив своих соседей и вечных соперников наедине с Россией. Я даже не раздумывал, начав готовить десант в саму Швецию, о чем в Стокгольме прекрасно знали. Плюс, мы начали очищать захваченные финские земли от шведов и местного купечества, откровенно их грабя, что и побудило данную публику бежать в метрополию. Когда Репнин взял Гельсингфорс, мне вспомнились предостережения майора. Поэтому русская администрация стала проводить политику переселения. Шведы и более грамотная часть финнов изгонялись на запад, а крестьян с ремесленниками ждет дальняя дорога в Южную Сибирь, куда уже переезжают эстлянцы с прочими левами. Моя задача простая, в радиусе 300 верст от Санкт-Петербурга должно проживать более 70% православного населения. Кроме великороссов и белорусов, в Прибалтику и захваченные финские провинции едут поволжские народы, сейчас активно бегущие на Урал, что сопряжено с гибелью весомой части переселенцев. Сюда же народ стремится с удовольствием. На оккупированных землях хватает готовых хозяйств. Заодно есть жесткий пригляд со стороны канцелярии ревизоров, не позволяющий обижать простолюдинов. Есть противоречия с прибалтийскими помещиками, но не такие острые, как в прошлом году. Думаю, лет через 20 нам удастся полностью изменить этническую картину Балтийского побережья. Вон крестоносцы огнем и мечом превратили кашубов с пруссами в немцев. Чем мы хуже? Придется помучиться с литовцами, но и этот народ ждет растворения на просторах империи. Ведь мой прожект предусматривает смешение переселенцев, когда поселок эстлянцев соседствует с сербами, а албанцы живут подле латгалов. За Волгой хватает земли, при этом мы не заселили Новороссию даже на четверть. Еще есть Кубань, заодно требуются люди в отвоеванные у османов города. В черноморских портах не предусмотрены места ни для греков с грузинами, не для болгар с прочими армянами. Береговая линия, подконтрольная России, вклинится на 20-40 верст вглубь материка, как делали османы. И если у них в городах, крепостях и крупных поселках жили в основном магометане, либо ренегаты, недавно сменившие веру, то у нас там обоснуются выходы из внутренних великороссских губерний, немцы, белорусы, чехи и поволжские народы. Здесь я не доверяю даже малороссам и южным славянам, выселяемым на Кубани и восточнее. Дело это долгое, затратное и сложное, но Черное море должно стать внутренним озером России. Мой прожект полностью поддержан правительством и аристократией, почувствовавшей запах наживы. Да и купцы тоже возбудились, понимая, что сейчас можно захватить огромный рынок. Ведь платит за все казна, что публика очень любит. Касаемо самого населения, то народу во внутренних губерниях сейчас избыток. Моя целенаправленная политика по прививке от оспы, распространению гигиены через попов и лубки, дала результат. По оценке покойного фон Мазина, при нынешней рождаемости, губернии, расположенные севернее Тулы, должны начать испытывать сложности с обеспечением людей провизией уже через 10 лет. То есть людей много, земли мало, и она недостаточно плодородная, чтобы прокормить столько ртов. Но это приятные сложности. Уж лучше избыток подданных, нежели недостаток. Константинополь пал в феврале. При этом Румянцев выполнил мой приказ, начав выдавливать из города жителей, оставив только бывших рабов и часть ремесленников. Ведь население пошло на поводу магометанского духовенства, превратившись в ярых фанатиков. Да и иудеи с христианами-предателями весьма неприветливо относились к наступающей русской армии. Правда, их пыл угас с первыми залпами нашей артиллерии, а многие решили сдаться, но подобная публика мне не нужна. Поэтому город начали чистить район за районом, выгоняя людей на восток, уничтожая сопротивляющихся. Если можно убить врага сейчас, то зачем оставлять доброе дело на завтра? При этом наши магометане, в первую очередь башкиры с казаками, больше всего усердствовали в уничтожении и ограблении собратьев по вере. Вот такой парадокс. Это не считая черкесов, просто опустошивших Восточную Анатолию. Когда речь идет о хорошей наживе, религия уходит в сторону. Одновременно с бывшей столицей Византии, Суворов взял штурмом Фессалоники, а Каменский захватил все важные крепости на европейском берегу Мраморного моря и две на азиатском побережье. Прибавьте к этому взятие египтянами Алеппо, то можно представить сложности султана. Хотя его войскам удалось остановить мамелюков, но тех устраивала сложившаяся ситуация, ибо дальше пришлось бы штурмовать горные укрепления. А сейчас Али-бей спокойно переваривает новые земли, еще и грабит Османское побережье при помощи своего флота. Есть Босния, Македония и иные земли, находящиеся под властью османов, но это ненадолго. Там уже вспыхнуло восстание, еще и образовался недостаток провизии, вынудивший войска султана засесть в крепостях. Плохо, что активизировалась Австрия, решившая поживиться за наш счет, но пока ее урезонивает Пруссия. Надолго ли хватит Фридриха, не знаю. Остатки порты пока держатся, а война приняла религиозный характер и изрядно ожесточилась. Поэтому мы пока не суемся на восточный берег Мраморного моря, захватив всего несколько опорных пунктов. Но это ненадолго, ведь Никею необходимо брать в любом случае. Если до мирного договора с османами еще далеко, то грех не отпраздновать победу над Швецией. По итогам подписанного принцем Карлом соглашения к России переходит почти вся Южная Финляндия и немалые территории севернее. Границы наших новых земель начинаются примерно в 40 верстах на востоке от Оба, далее идут вплоть до Таммерфорса. Затем кордон поворачивает на север, ныне населенный дикарями-оленеводами, которые шведам особо не нужны. Нам они тоже без надобности, но земля лишней не бывает. Потому мы сегодня празднуем, ибо народ должен ощущать величие империи, в которой живет. Для чего на Марсовом поле было выстроено несколько трибун, для чистой публики, а все свободные кусочки земли заполнили простолюдины. В торжественном марше принимают участие полки, штурмовавшие Ревелли, выбившие шведов из Финляндии. Мы с детьми, свитой, важнейшими чиновниками и военными расположился на особом постаменте, с которого видно все действо. Рядом стояли Аня и Ваня, с восторгом наблюдающие за маневрами. Командовали парадом Репнин и Игельстром, заслужившие свою минуту славы. Оба генерала смотрятся величественно на белых конях, в расшитых золотом мундирах, еще и щеголяющие новыми орденами. Я решил не скупиться на награды, как защитникам столицы от мятежников, так и участникам битвы в Эстляндии с Финляндией. К тому же империя неожиданно приросла достаточно развитыми территориями, еще и важными в стратегическом отношении. Ныне граница располагается в 400 верстах от Санкт-Петербурга, что полностью обезопасило его от угрозы вражеских армий. Остается только решить вопрос с безопасностью со стороны моря. Между тем оба всадника объехали стоящие вдоль поля полки и устремились к трибуне. Обычно спокойный Репнин раскраснелся, и явно получает наслаждение от происходящего. Николай Васильевич зычным голосом отрапортовал о готовности, и после моей отмашки спешился, проследовав на законное место рядом со мной. То же самое проделал Андрей Осипович. Расторопные солдаты увели скакунов, и в дело вступил войсковой оркестр. Забили барабаны, взвыли трубы, после чего зашевелилась масса людей, с высоты напоминающей огромную гусеницу. Мои же мысли вновь вернулись к событиям последних месяцев. Ревель шведы сдали, несмотря на попытки поставить новые условия. Но я был непримирим. Все офицеры, включая принца, последовали в приготовленные поместья под столицей, где станут ожидать выкупа. Враги будут жить в тесноте, зато останутся живы. Никто не собирался церемониться, уж больно жестоко себя вели захватчики. И я выполнил обещание, проведя скорый суд над убийцами и насильниками. Доказательства и свидетели были собраны заранее, что ускорило и облегчило процесс. Некоторых обвиняемых оправдали, остальные подверглись позорной казни, повешению. Даже просьбы некоторых русских офицеров не изменили моего решения. Дворяне настаивали, что благородных людей нельзя вешать, как разбойников, а лучше расстрелять, или подождать более спокойного суда, ведь в попыхах мы могли наделать ошибок. Только защитники ошиблись. Здесь нет невиновных, ведь я хотел повесить даже кузена Карла, но это грозило международным скандалом. Мне с трудом удалось не поддаться такому желанию. Если уж я после подавления мятежа провел децимацию по римскому образцу, казнив каждого десятого солдата и каждого пятого офицера, то зачем жалеть противника? Но надо признать, что после подобных наказаний, отношение ко мне в военной среде изменилось. Не сказать, что теперь императора считают сумасшедшим, однако отчуждение налицо. Кстати, победа и выдача отличившимся земельных наделов во вновь присоединенных областях немного примирила офицеров. По крайней мере, массово в отставку люди не уходили, а особо порывистых не жалко. Давно пора отказаться от излишней куртуазности, чем страдает русское общество. Война и мятеж не терпит благородства. Здесь надо уничтожать врага, так чтобы он никогда не поднял голову. Общему успокоению помогло и снятие блокады. Публика оценила мой дипломатический маневр, о котором раструбили газеты. Еще надо учитывать, что Англия – основной покупатель наших товаров, а дворянство зарабатывает на этом неплохие деньги. Охлаждение отношений с Лондоном весьма негативно воспринималось в русском обществе. А сейчас у народа появился еще один повод для радости. И надо учитывать, что мы не привыкли проигрывать. Со времен позорного прудского похода, когда Петр откровенно опростоволосился, русская армия не проигрывала важных войн. Бывало всякое, и отдельные сражения складывались не в нашу пользу. Но после авантюрного и бессмысленного Хивинского похода 1717 года, Россия выиграла все кампании, которых было немало. 60 лет сплошных викторий, пусть иногда сомнительных, приучили народ к тому, что наша армия непобедима. И тут вдруг отступление флота и высадка десанта. Поэтому пленение шведов, победы в Финляндии, а затем новость о взятии Константинополя привели высший свет и грамотную часть населения в настоящий экстаз. Я ведь не просто так долгие годы подогревал ситуацию в обществе, заставляя людей жаждать освобождения христианских народов и православных святынь. Для наших людей это не простой звук, а священная война. Только меня мало заботит освобождение всяких болгар и возврат крестов на купола Святой Софии, главное – проливы. Зато даже попы оценили мое участие в богоугодном деле, перестав шипеть за спиной об императоре, попирающем церковь и заветы отцов. А вот англичане молодцы. Не знаю, какие у них отношения с датчанами, но союзники шведов вышли из войны, сразу после моих договоренностей с сэром Малмсбери. Что касается Фридриха, то его обложили со всех сторон. В первую очередь Австрия начала стягивать войска к границе, заодно подсуетились голландцы, начавшие угрожать прусской торговле. Здесь уже не до войны с Данией, но это хороший урок для меня и нашего альянса с Пруссией. Враги не дремлют и проворачивают многоходовые комбинации, к которым мы оказались не готовы. Значит, пора обговорить с дядюшкой прожект сопротивления подобным интригам. А еще надо обговорить вопрос будущего династического брака. Что касается шведов, то они были обескуражены предательством датчан и выходом тех из войны. И насколько можно верить моей разведке, Франция резко ограничила выплаты Густаву. Причина простая – в казне нет денег. Никто не собирался воевать долго, тем более на суше. Русская армия не тот противник, с которым можно шутить. Пусть европейские газеты, особенно австрийские и французские, изощряются в остроумии, намекая на то, что мы умеем воевать только с хилыми османами. Но почему мнимая слабость Порты не позволяет Австрии показать свою удаль? Сейчас есть вероятность, что Иосиф, отличающийся авантюрным складом ума, решится на ввод войск в османские пределы. Хотя это означает конфликт с Россией, ненужной Австрии. Но уж больно порывист и непоследователен преемник недавно скончавшейся Марии Терезии. Не знаю, чего от него ожидать. Но ранее австрияки особо не геройствовали, обычно получая от магометан по сусалам. В общем, шведов мы задавили. Мы бы взяли Эба, а далее могли задуматься о походе на Стокгольм. Только помешали два фактора, финансовый и дипломатический. В казне просто нет денег, дабы стянуть на север новую армию. Плюс, в этом случае мы лишимся большей части флота. А еще против подобного сюжета выступили англичане. Впрочем, сэр Малмсбери пообещал выступить посредником в мирных переговорах и обеспечить выгодные для России условия. Не знаю, как Лондон договаривался с Парижем, но шведы подписали соглашение на наших условиях, пообещав передать два новых фрегата, 4 брига, 10 купеческих судов и немалую сумму в золоте. Посмотрим, что получится, когда придет время платить. Но корабли мы уже получили, чему адмиралы и Министерство торговли несказанно рады. Оно и не мудрено. Я про уступки врагов и унижение Густава, который сейчас сцепился с собственным парламентом. Ведь в противном случае шведы теряли всю Финляндию, поэтому обмен ее западной части на корабли и деньги – вполне выгодная сделка. Потихоньку парад подходил к концу. Публика устала, но продолжала приветствовать наших богатырей. Все-таки подобные зрелища – весьма полезное действо. Ранее я не уделял ему должного внимания, чем наверняка обижал военных. Зато сын смотрит на происходящее с восторгом. А вот за Ваней не наблюдалось тяги к армии. Он даже в солдатиков не играл, в отличие от брата. При воспоминании о Саше сердце предательски сжалось. Я все не могу успокоиться, если это возможно. А далее будет прием, где придется награждать отличившихся, говорить всякие приятности и улыбаться. Мне же хочется просто провести время с детьми, что происходит все реже. Я не пускаю на самотек воспитание сына, дочери и племянников, в том числе не бросаю преподавание в дворцовой школе. Но дел слишком много, еще погибли или оказались предателями множество полезных чиновников. Пока новые назначенцы вникают в дела, за некоторыми вещами приходится следить и исправлять ошибки. Здесь еще начались шебуршания в высшем свете, вознамерившимся обустроить мою личную жизнь. Вернее, поняв, что жениться я не собираюсь, интриганы усиленно пытаются подсунуть мне фаворитку. В принципе, тело требует женской ласки, но у меня просто нет времени даже на постельные утехи. Вот и сегодня после приема состоится важная встреча. Народ будет веселиться, дети лягут спать, а мне придется работать. Ознакомились? Спрашиваю вошедшего Голицына, кивая на папку в его руках. Так точно, ваше величество. Причем донесения разведки в этот раз оказались верными. Нам удалось сыграть на опережение, как вы любите выражаться, ответил глава МИДа. Указываю ему рукой на стул, а сам тянусь к бокалу. Чего-то я стал много пить в последнее время. Оно и не мудрено, вся столица веселится, а мне приходится обсуждать важный вопрос. Вернее, как и сказал министр, мы знали о ходе противника, еще и разведчики сработали грамотно, сразу отправив депешу в Санкт-Петербург и Румянцеву через агента в Италии. Только мне не легче от осознания того, что тайная служба начала исправляться за совершенные ошибки. Уж слишком болезненные удары мы получили. Особенно постаралась семейка Воронцовых. И если княгиня Дашкова проходила по научному ведомству, а ее брат Александр работал в Министерстве торговли, то младший Семен один как раз относился к разведке. Более того, граф курировал британское направление с перспективой стать послом в Лондоне. Представляю, как сначала удивился сэр Малмсбери, а затем веселился, когда ему подарили список русской агентуры на острове и подкупленных англичан. В отличие от старших родственников, царство им небесное, Семен Романович успел сбежать во Францию. Но жить ему осталось недолго, ибо такие предательства не прощают. Я костьми лягу, истрачу любую сумму, но уничтожу главарей мятежников, ушедших за рубеж. В Вену, Париж и Милан уже отправились особые команды, получившие приказ на казнь отступников, коли не получится захватить их и привести в Россию. Кстати, именно Голицын оказал протекцию младшему Воронцову, впрочем, как еще нескольким персонам, принявшим участие в заговоре. После подобных просчетов мое мнение о дипломатических талантах князя не изменилось, а вот разведка была полностью выведена из-под его подчинения. Ныне ее возглавляет Федор Остерман, изначально поддерживающий мою политику и проявивший себя на многих должностях. Министр иностранных дел продолжает получать важные сведения, но не более того. Вот и с нынешним делом Голицын был заранее поставлен в известность, а ларчик открывается просто. Французы не просто так сократили финансирование ненадежным шведам. Людовик принял решение самостоятельно помочь своим османским союзникам и направил мощную эскадру в Мраморное море. Более того, королевский флот поддержали алжирские пираты, которым французы помогли разбить наших греческих и египетских друзей. Сейчас Восточное Средиземноморье просто полыхает из-за непрекращающихся морских сражений и действия десанта. Но нас больше волнует ситуация в отвоеванных у порты землях. Как раз во время парада пришла депеша о том, что французам вместе с османами удалось отбить крепость Кункале, расположенную на Азиатском берегу, захваченную Суворовым, а форты Сигдюльбахира были подавлены вражеской артиллерией. Мы просто не успели перестроить устаревшие укрепления. Может, данные крепости годились для отражения атак венецианского флота конца 17 века, но за 100 лет военное искусство шагнуло вперед, особенно артиллерия. В общем, часть земель Россия лишилась, хотя победа досталась магометанам ценой огромных потерь. Султан и так испытывает сложности с пополнением армии, а тут мы выбили немало боеспособных полков. Несчастье нам снова помогло. А вот в самом узком месте Дарданеллу противника ждал сюрприз, приготовленный командующим русской артиллерией генералом Мелиссина. Петр Иванович не только укрепил форты Килитбахера, пристреляв фарватер. Он при помощи моряков насытил пролив брандерами и минными ловушками по образцу изобретателя Бушнелла-2. Но наши умельцы доработали идею талантливого колониста и сделали морские мины грозным оружием. И первыми это почувствовали французы. Итогом неудавшейся атаки стало уничтожение трех линейных и десятка судов поменьше. Количество пострадавших кораблей никто не считал. Часть франко-алжирского флота вообще была вынуждена выброситься на берег, где ее захватили русские войска. Только я не стал обнародовать послание с юга. Вроде Виктория, и надо устроить более яркое празднование. Но Голицын сразу подтвердил мои опасения. Ситуация далека от эйфории. Французы не простят нам такой пощечины. Пусть их финансы находятся в состоянии крайней разрухи, но потеря османской торговли для них еще болезненней. Не просто так Париж пошел наперекор Мадриду и снял блокаду с варварского берега. Еще не высохли подписи под мирным соглашением с Англией, как французская эскадра покинула Тулон. Париж не смутили существенные потери флота, понесенные в последнем сражении, произнес князь, отказавшись от чая, предложенного камергером. Но хуже всего, что австрийский император точно влезет в войну. Он обязан соблюдать союзный договор и хочет прославиться, как полководец. Мария Терезия умерла, и больше никто не сдерживает ее сумасбродного сына. Думаете, австрияки все-таки решатся на ввод войск в Боснию и Сербию? Вы же читали депешу нашего посла в Вене. После поражения французского флота участие Австрии в конфликте стало вопросом времени. Оказывается, мы с Дмитрием Алексеевичем мыслим одинаково. Думаю, султан передаст австрийцам часть земель, и это будет Сербия. Взамен магометанский владыка получит не только помощь союзной армии, но и оружие с провизией, которых ему не хватает. Иосиф отправил в Богемию два дополнительных корпуса, еще подписал договоренности с венгерской знатью. Не удивлюсь, если вскоре французские войска выдвинутся к Рейну, угрожая прусским землям и их союзникам. Фридрих не сможет воевать сразу с двумя державами. Здесь еще и Бавария с Вюртембергом сделали крен в сторону Франции. Либо нам придется оплатить Пруссии ее участие в конфликте. Иного выхода я не вижу. Что с испанцами? Спрашиваю после небольшой паузы. По словам графа де Барха, между Мадридом и Парижем наступило охлаждение. Но испанцы не могут помешать возможной войне. Они сильно пострадали в предыдущем конфликте, при этом не отказались от затеи уничтожить Алжир. Скорее всего, доны будут выжидать. Про обязательство России помочь против алжирцев речи пока не идет. Его Величество Карл III понимает наши трудности. Угу, я бы тоже выжидал, пока не разрешится столкновение союзников. Может, только выполнил договоренности с Фридрихом. Кстати, без старого вояки никак не обойтись. Уж больно у нас растянутые коммуникации и слишком сильные противники. При всей своей рыхлости, австрийская армия весьма многочлена и в последние годы была грамотно реформирована. Да прусская и нашей австриякам далеко. Но если прибавить к ним европейские силы порты, французский флот и, скорее всего, итальянцев, то нам станет сложно. Нет, завоеванное мы не отдадим, Северный пролив и Константинополь уж точно. Только зачем нужна война, которая высосет из державы все соки и приведет финансы к полному расстройству? Мы и так воюем в долг, черт бы побрал датчан со шведами, принесших России дополнительные убытки. А тут новые расходы, которые ударят по всем реформам разом. В голове потихоньку сформировался прожект. Как нам выходить из очередного тупика? Я иду на переговоры с Фридрихом. Иного варианта попросту нет. Ваша задача – выбить новый кредит из испанцев. Знаю, что им тоже тяжело. Но ослабление Франции и уничтожение порты на руку Мадриду. Поэтому можете не стесняться и требовать побольше серебра. Еще и обсудите снижение процента. В этот раз мы обойдемся без посредников. Уж больно неприлично себя ведут голландцы. Если у вас нет вопросов, то завтра предлагаю обсудить ситуацию в более широком кругу. Голицын ушел, а я снова приложился к бокалу. Такое ощущение, что наши сложности никогда не закончатся. А ведь сейчас мы стоим на пороге большой войны. При этом Россия не может уйти из Балкан, отдав завоеванные земли. Как события будут развиваться далее, загадка не только для меня, но и для главных европейских игроков. Значит, будем биться, все равно выхода нет. Один граф 1797, Семен Романович Воронцов, 1744, 1832, русский дипломат из рода Воронцовых, генерал от инфантерии, 1796, посол Российской империи в Великобритании, 1784-1806, один из наиболее последовательных русских англоманов, на протяжении полувека живший в Лондоне, младший брат княгини Екатерины Дашковой и канцлера Александра Воронцова, автор обширной переписки с видными деятелями своего времени. 2. Дэвид Бушнелл, 1740-1824, американский изобретатель периода войны за независимость США, считается создателем первой в мире подводной лодки, когда-либо использованной в военных целях. Лодка под названием «Черепаха» была создана в 1775 году во время обучения конструктора в Йельском университете. Предложенный Бушнеллом принцип заполнения балластных цистерн забортной водой для погружения лодки и винтовой движитель до сих пор используются в конструкциях современных субмарин. Во время обучения в Йельском университете Бушнеллу доказал, что порох взрывается под водой. Он также изготовил первую бомбу с часовым механизмом. Глава 20. Август-сентябрь 1782 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Кёнигсберг. Королевство Пруссия. А можно мне с вами? Тонкие пальчики пробежались по моему телу, а тихий шепот, щекочущий ухо, вызвал внутри настоящее извержение вулкана. Наверное, девица из рода хитрого колдуньи, либо у меня давно не было женщины, а скорее все вместе, еще я устал от одиночества. На самом деле моя любовница в замужестве Голицына, впрочем, и по материнской линии она принадлежит к этой фамилии, пусть и другой ветви. Надежду выдали замуж за престарелого князя Александра Михайловича, кроме родства с влиятельными вельможами, особыми заслугами не отличившимся. Просто брат и опекун девицы решил жениться, заодно и пристроил сестру, дабы не мешало обустройству личной жизни. Сергея Хитрова не волновали возраст и телесная немощь молодожена, важнее было сэкономить на приданом, к которому состоятельный Голицын отнесся с равнодушием. Помыкавшись 2 года, умная и хитрая Наденька не растерялась. Она быстро прибрала в свои ручки немалое хозяйство князя, заодно подумывала, как бы выгоднее реализовать свою невинность, а заодно найти постоянного надежного любовника.